Да, я паук. И что с того? Арка первая, глава сороковая. Паук против пчел. Часть третья. Текст читает Оцару. Наконец-то я смогла получить еду. Судя по размеру пчелы, голод мне не грозит в течение нескольких дней. Так что думать о стамине пока смысла нет. Теперь выбор вариантов действия увеличился. Самый реалистичный – продолжать ловить пчел тем же методом, пока я не подниму уровень. Я могу постоянно и, главное, безопасно получать опыт. Другая идея – расширить гнездо еще больше. Вверх. Я не хочу исследовать то, что там внизу. Проблема не в том, что это невозможно. Ни за что. Земляной дракон ужасен. Нереально. Вот почему я хочу забраться обратно наверх. Чтобы сделать это, мне нужно как-то защититься от пчел. Я стану их добычей, если буду просто карабкаться по стене, так что нужно что-то противопоставить им. Единственная идея, которую я могу придумать, это нарастить мое гнездо кверху. Называйте, как хотите, просто проломиться вперед. Это ужасно прямолинейно, если спросите мое мнение. Но я не могу придумать другой метод вернуться наверх. Конечно же, есть и свои минусы. Во-первых, создание гнезда требует большого количества стамины. И потом, я не привыкла строить гнезда вверх. Поскольку я никогда так не строила, то я не знаю, сколько стамины мне понадобится. Это большущий проект строительства гнезда, и с пчелой, которая у меня есть сейчас, моя стамина долго не протянет. Надо будет как-то ее восстанавливать. Кроме того, возможно, придется драться с пчелами. Пока они не замечают меня, но расширяя мое гнездо кверху, я вторгаюсь на их основную территорию. Это нарушение пространства. Смогут ли эти парни меня проигнорировать? Самое худшее, несколько сотен начнут атаку, если не повезет, то и несколько тысяч. Это может стать слишком кошмарной ситуацией. Как мне кажется, защитить от такого количества. Кроме того, опасаться нужно не только пчел. На данный момент здесь нет других монстров, кроме пчел, которые спускаются в провал. Ну, не считая змеи и земляного дракона в самом начале. Но если дракон земли появится неожиданно, хоть я и смогу спрятаться в тени камня, как в прошлый раз, если я расширю гнездо, то это не удастся. Это будет конец, если он поинтересуется, что там такое. Даже сейчас мне страшно, когда я думаю о том, что земляной дракон может прийти. Так что, если все удастся, я смогу сбежать на этой очень опасной области. Но это будет... Но у этой стратегии будет очень высокий риск. У меня нет другого выхода. Хоть и выход может и есть, но просто мне не приходит это на ум. Так что я приняла решение и начала делать гнездо. Во-первых, фундамент. Для того, чтобы построить дом, нужно сделать прочный фундамент. Это не преувеличение. Если сказать, что судьба дома зависит от его фундамента, камень, подходящий для такого фундамента, у меня есть. Тот камень, куда я забилась. Камень, расположившийся рядом со стеной и имеющий высоту около 7 метров и ширину около 5. Он относительно большой. Я сделала этот камень фундаментом для расширения гнезда. Полностью гнездо будет сделано между камнем и стеной и немного выступать в стороны. В первую очередь я закрыла проход между камнем и стеной с другой стороны. И сделала от верха камня к стене. Я соединила камень и стену как основную несущую структуру. Таким образом фундамент был заложен. После этого я просто должна медленно расширять гнездо вверх. Восстанавливать стамину, поедая пчел и продолжать работать. Посреди работы несколько раз прилетали группы пчел, но, как и ожидалось, они не атаковали. Я закончила работу в этот день ужином из пчелы и сном. Пятый день. Кажется, боль уменьшается. Хитов, как и было, все еще 6. Мой уровень способности облегчения боли не увеличился, пока я спала, но поскольку я боли-то и не чувствую, наверное. Как же приятно, что болеть стало намного меньше. Ведь благодаря облегчению боли я могу двигаться без проблем. Но, как и ожидалось, есть большая разница между тем, есть боль или ее нет. Нет, конечно же, боль не ушла совсем и рана не излечилась. Просто стало чуть удобнее. Поскольку раньше, когда я была человеком, у меня не было таких серьезных ран, самое безболезненное, что я испытывала в жизни, это когда ударилась мизинцем об угол двери. Это было и правда болезненно. Но это не идет ни в какое сравнение с этой раной у меня на спине. Работа продвигается быстро, поскольку у меня хорошее настроение. Посреди работы одна из затерявшихся пчел приблизилась, но сравнительно неподалеку группа других пчел. В качестве эксперимента я попробую напасть на эту пчелу. Посмотрим, среагирует ли группа на атаку потерянной пчелы или нет. Если группа среагирует, я мгновенно отступлю вглубь гнезда. Если не среагирует, то действую как обычно. Я размахнулась паучьей звездой. Это напомнило мне про способность, называемую концентрацией, которую я получила раньше. Она увеличивает только способность концентрироваться или что-то еще. В любом случае, на первом уровне эффект от нее будет небольшой, так что я пока оставлю эту способность в покое. Концентрация, концентрация. Моя концентрация прерывается моими мыслями о концентрации. Что за дела? Я хорошо прицелилась, и вот, попала! А? Разве это не удивительно? Хоть я и думала, что не смогу попасть, я попала 2 раза подряд. И это я, которая на тестах по физкультуре получает самые низкие оценки. Я задумалась и не заметила, как группа пчел начала двигаться. Группа уже тут. Фух, не двигаются. Так значит, они не атакуют, даже если я атакую потерявшихся пчел? У них что, сердца нет? Или они не смогут выжить, если не будут так жестоки? Хорошо. В любом случае, это удобно, что они не атакуют. Таким образом, я могу охотиться на потерявшихся пчел без ограничений. Пойманную пчелу я затащила в гнездо, будучи переполненной радостью. Я прикончила ее своими ядовитыми клыками –